«Конечно, пригодится». Вроде бы ничуть не шутя, ответил ей Дроздов. Они замолчали, и пока снова не раздался стук в дверь, уже все вместе, втроем, больше ни о чем тревожном не думая, стали смотреть на яркий огонь, гревший печку, и вместе с нею весь дом. Эпилог второй, похожий на полный и окончательный эпилог. И будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах исход. Ты дал им пить кровь, они достойны того. Апокалипсис. Седой, бесстрастный человек сидел в тени мраморной колоннады напротив горизонта. Он видел мягкий свет песчаного берега, ровную и спокойную череду волн, и вдали, на самом краю видимого мира, умиротворенную нераздельность двух вечных стихий — моря и неба. Человек неторопливо властным движением руки снова поднес к губам высокий хрустальный бокал и сделал еще один глоток. Ему показалось, что у минеральной воды появился горьковатый вкус железа. Тогда он загородил горизонт хрусталем и увидел за лабиринтом прозрачных граней густую алую мглу. Человек закрыл глаза, и его рука, разогнувшись так, будто теряла от этого движения силу, оставила бокал на краю круглого столика из розового египетского мрамора. Спустя четверть часа к человеку, пройдя тихими шагами через всю колоннаду, приблизился секретарь с телефоном в руке. — Господин председатель, — прошептал он в гулко резонировавшей колоннаде, — я знаю, что вы сказали не тревожить вас, но звонит директор Банка Всемирного Развития, я не мог. Краем взгляда секретарь заметил на столе красный сгусток, оправленный хрусталем, и сделал еще один осторожный шаг. Седой человек ничего не ответил. Секретарь, удостоверившись, что он сидит с закрытыми глазами, стал медленно склоняться над сгустком алой мглы, и вот содрогнулся и замер. Потом он повернул голову и, с мучительным усилием приглядевшись к седовласому человеку, различил в его безмолвии и неподвижности маленький изъян. Под левым веком что-то жило и округло шевелилось, будто желая избавиться от тесноты. И вот этот живой, волнообразный напор стал выгибать века, выдавливаясь в щель наружу. И секретарь распрямился, отступил и услышал в колоннаде пронзительное, неживое эхо своего собственного крика. Из глаза неподвижного человека выползал на его мраморную щеку слизисто поблескивающий красный червь. Конец книги. Сентябрь 1997 года. Читал Вячеслав Герасимов.